Так он сказал. И немедля, надев на плечо сереброгвоздный медный двуострый мой меч, и, схвативший свой туго согбенный лук, я велел Еврилоху меня проводить, возвратившись той же дорогой со мною. Но он, на колено в великом страхе упав, мне с рыданием бросил крылатое слово: «Нет, повелитель, позволь за тобой не ходить мне, уверен я, что ни сам ты назад не придешь, ни других не воротишь спутников наших. Советую лучше как можно скорее бегством спасаться, иль все мы ужасного дня не минуем». Так говорил Еврилох. Ему отвечая, сказал я: «Друг Еврилох, принуждать я тебя не хочу. Оставайся здесь, при моем корабле, утешаться питьем и едою. Я же пойду. Непреклонной нужде покориться мне должно». С сими словами пошел я от моря, корабль там оставив. Той же порой, как в святую долину спустяся, уж был я близко высокого дома волшебницы хитрой Цирцеи. Эрмий с жезлом золотым пред глазами моими нежданный стал, заступив мне дорогу. Пленительный образ имел он юноши с девственным пухом на свежих ланитах в прекрасном младости цвете. Мне ласково руку подавши, сказал он: «Стой, злополучный! Куда по горам ты бредешь одиноко, здешнего края не ведая? Люди твои у Цирцеи, всех обратила в свиней чародейка и в хлев заперла свой. Их ты избавить спешишь, но и сам опасаюсь, оттуда цел не уйдешь, и с тобою случится, что с ними случилось. Слушай, однако, тебя от беды я велико избавить средства имею. Дам зелье тебе, ты в жилище Цирцеи смело поди с ним, оно охранит от ужасного часа. Я же тебе расскажу о волшебствах коварной богини. Пойло она приготовит, и зелье в то пойло подсыплет. Но над тобой не подействуют чары. Чудесное средство, данное мною, их силу разрушит. Послушай, как скоро мощным жезлом чародейным Цирцея к тебе прикоснется, острый свой меч обнажив, на нее устремись ты немедля, быстро, как будто ее умертвить вознамерясь. В испуге станет на ложе с собою тебя призывать чародейка, ты не подумай отречься от ложа богини. Избавишь спутников, будешь и сам гостелюбно богинью принят. Только потребуй, чтоб прежде она поклялась великой клятвой, что вредного замысла против тебя не имеет. Иначе мужество ей расслабленной все ты утратишь.